Глава 12. Страхи бесстрашных. «Беда не скажет, я иду». Османская пословица. Британский философ Арнольд Тойнби утверждал, что цивилизации существуют, пока могут отвечать на вызовы истории. Они проходят те же стадии жизненного пути, что и человек. Зачатие, рождение, взросление, расцвет, старение и смерть. Аналогичное можно сказать и о великих городах, включая Стамбул. Подобно прекрасному цветку, он неоднократно увидал, но, противореча теории Тойнби, не погиб и не исчез с лица земли. Гамсун назвал Стамбул средоточием культуры. Уже римляне возводили тут храмы, театры и дворцы. Впоследствии в город привозили сокровища из Египта, Италии и Греции, захваченные в ходе победоносных войн. На берега Босфора переселялись художники и ученые со всего Ближнего Востока. Византийская, а затем и османская столица славилась библиотеками, мечетями, фонтанами и базарами. Караваны непрерывно доставляли в Стамбул все новые драгоценности — доказательства османского могущества. Стамбул погружал изумленных путешественников в волшебную атмосферу сказок «Тысячи и одной ночи». Европейцы и американцы не переставали удивляться поэтичности великого города. Он представлялся им воплощением Востока. Гамсун с упоением вспоминал носильщиков с громадными тюками, женщин под вуалью, бедуинов с кинжалами за поясом, завывающих дервишей, настырных нищих, ревущих ослов и верблюдов, нагруженных индийскими благовониями. «Арабская ночь», — думал очарованный Гамсун. Однако времена могущества и процветания имеют обыкновение заканчиваться. Проиграв Первую мировую войну, Османская империя погибла, и страны Антанты поделили город на оккупационные зоны. Глобальные сценарии репетируются на локальных площадках. За 10 лет до Третьего рейха столицу Порты постигла участь Берлина 1945 года. Галату и территории к северу от нее контролировали британцы, азиатскую часть Стамбула — итальянцы, районы южнее Золотого Рога — французы. В зону французской оккупации попал мыс Сарайбурну и исторический центр города, включая Айя-Софию. Правительство Третьей Республики планировало преобразовать ее обратно в христианский собор, но не в православный, а в католический. Османы получили все, что спустя четверть века получат немцы — демилитаризацию, громкие политические процессы, смертные казни, крушение идеалов и ценностей. На скамье подсудимых оказались десятки государственных деятелей. Турецкий военный трибунал 1919-1920 годов стал прообразом Нюрнбергского процесса. Именно тогда в Стамбуле поселилась знаменитая Хюзюн — печаль, поминувшим дням счастья и величия. Бунин, прибывший в османскую столицу в 1920 году и ощутивший царящие там тоску и отчаяние, писал: «И прах веков упал на прах святынь, на славный город, ныне полудикий, и вой собак звучит тоской пустынь под византийской ветхой базиликой. И пуст сираль, и смолк его фонтан, и высохли столетние деревья. Стамбул, Стамбул, последний мертвый стан последнего великого кочевья». Несмотря на, казалось бы, понятное значение слова «хюзюн» от турецкого «печаль», дать ему определение отнюдь непросто. По мнению Памука, печаль Стамбула — это и настроение его музыки, и главное понятие его поэзии, и определенный взгляд на жизнь, и состояние души, и некая субстанция, без которой Стамбул не был бы Стамбулом. Если обычная грусть, присущая отдельному человеку, на время удаляет его из социума, то стамбульская печаль, напротив, объединяет горожан. Хюзюн настолько глубоко проникла в атмосферу и культуру Стамбула, что муж моей знакомой, турок, предложил назвать эту книгу «Уставший город». Английский мыслитель 17 века Роберт Бертон утверждает, что меланхолия заключается либо в расположении духа, либо в привычке. С точки зрения норвежского философа Арне Юхана Ветлесена, человек сам придает боли тот или иной смысл. Жерар де Нерваль рассуждает о черном солнце восточной меланхолии. Корни стамбульской тоски уходят в глубину веков, в историю и мистику Ближнего Востока. В арабском языке есть слово «хюзн». Оно синонимично турецкому «хюзюн» и встречается в Коране. Пророк Мухаммед, потеряв в 619 году жену и дядю, назвал тот период «годом печали». Таким образом, «хюзюн» означает душевную боль, вызванную тяжелой утратой. Мусульманская философия сформировала две противоположные концепции меланхолии. Согласно первой, печаль является следствием чрезмерной привязанности к удовольствиям. Вторая концепция основана на суфийском мистицизме и гораздо более мягко и сочувственно относится к переживаемому человеком горю. Согласно ей, тоска может восприниматься как нечто ценное. Недаром османская пословица гласит: «Нет человека без печали, а если и есть, то это не человек». В Стамбуле всегда были сильны древние мистические традиции. На них испокон веков держится городская мифология. Византийский теолог XIV века Иосиф Вриений утверждает, что горожане видели знамения в поведении животных, природных явлениях и собственных снах. Христианство не признает суеверия, но константинопольцы не могли оставить их в один миг. Именно эти грехи и им подобные навлекают на нас кары, ниспосланные Господом. Сокрушается Иосиф. По словам французского византиниста Андре Гию, жители Константинополя верили в судьбу колдунов и магов. Они полагали, что можно обольстить девушку, угостив ее блюдом, в которое добавлено любовное зелье, а больных считали одержимыми демонами. При этом горожане были глубоко религиозны. Крестные знамения, нескончаемые процессии и обеты перед иконами были нужны, дабы избежать тревог и печали. Благословения и молитвы сопровождали любые действия константинопольцев, будь то закладка первого камня при строительстве дома, рытье колодца или спуск на воду корабля. Город полон трудового люда и рабов, и все они богословы. Если вы попросите человека обменять деньги, он расскажет вам, чем Бог Сын отличается от Бога Отца. Если вы спросите о ценах на хлеб, он начнет доказывать, что сын меньше отца. Если вы поинтересуетесь, готова ли ванна, вам сообщат, что сын был создан из ничего, сообщает французский путешественник Бертрандон де ла Брокьер, посетивший византийскую столицу в 1430-х годах. Отправляя церковные обряды, константинопольцы пытались защитить себя от реальных опасностей. Английский писатель Герберт Уэллс в «Краткой всемирной истории» отмечает, что жизнь Византии изобиловала войнами, пороками, религиозными преследованиями и политическими распрями. Такая жизнь была красочна и романтична, но в ней почти не оставалось места для радости и легкости. Исступленная религиозность не спасала византийцев от насущных проблем. Бесы охотно помогали людям впадать в грех и совершать поступки, достойные всяческого порицания. Сохранилось немало легенд о хитрых горожанах, каждый из которых, договорившись с демоном, пытался его обмануть, но в итоге терял то, что ему дорого. Купец лишался богатства, охотник — меткости, ловелас — мужской силы. Христианство расколдовало мир, но только не на берегах Босфора. Жители византийской, а затем османской столицы ежедневно сталкивались со сверхъестественным и необъяснимым. Самым опасным временем на Востоке издавна считался полдень. Палящее солнце сводит людей с ума, и беспомощные люди становятся легкой добычей для джиннов. Джинны являются обязательными персонажами исламской культуры. Британский ориенталист Эдвард Лейн, 1801-1876 годы, в комментариях к сказкам «Тысячи и одной ночи» пишет, что мусульмане верят в три вида разумных существ – людей, ангелов и джиннов. Английский писатель афганского происхождения Тахир Шах объясняет, почему джиннов надо бояться. «Ничто не приносит этим существам большего удовольствия, чем досадить людям». Джинны часто упоминаются в Коране. Авторитетный улем XIII-XIV веков Ибн Таймия говорил: нет ни одной исламской группы, которая бы опровергала факт существования джиннов и того, что сам Аллах послал Мухаммеда на землю. По мнению андалузского богослова Ибн Хазма, 994-1064 годы, любой, кто отрицает существование джиннов, однозначно является кафиром. На Востоке зло реально. Оно находится за гранью мироздания и жаждет проникнуть в наш мир. Неважно, какой сейчас век, 21-й или 10-й, коварные шайтаны и джинны вездесущи. Пустыни Ближнего Востока всегда кишели духами. Монахи-отшельники удалялись туда, дабы противостоять бесам. Пустыня таила в себе немало греховных искушений и соблазнов. Она становилась не местом уединения, но полем духовной битвы со злом. Демоны любят разговаривать, обманывать и дурачить людей, потому монахи давали обет молчания. Джинны и шайтаны обитают не только в пустыне. Они прячутся в темных углах комнат и гнездятся в небрежно брошенной одежде, поэтому османы хранили имущество в тюках и пребывали в постоянном движении. Суеверия невероятно живучи. Сегодня, как и сотни лет назад, стамбульцы верят в приметы, идущие из глубины веков. Вещи, наделенные сверхъестественными свойствами, ковер-самолет, волшебные мечи, кувшины и бутылки с заключенными в них джиннами, попали в западную культуру из восточных преданий. Суеверие, согласно которому черная кошка, перебежавшая дорогу, предвещает неудачу, родом из древнего Вавилона. Фраза «родиться под счастливой звездой» появилась там же. В период со II века до нашей эры по III век нашей эры значительная совокупность текстов, выработанная на Востоке, обогатила европейские представления о потустороннем мире. Впрочем, процесс заимствований был обоюдным. Многие поверья пришли в Стамбул из Европы, в частности, примета, по которой разбитое зеркало не сулит ничего хорошего. Предупреждая несчастье, надо собрать осколки, не прикасаясь к ним голыми руками, и закопать. Это суеверие возникло в XIII веке, когда зеркала умели делать только венецианские мастера, и их продукция стоила баснословных денег. Иные зеркала оценивались дороже корабля. Хозяева велели слугам обращаться с зеркалами очень осторожно, но иногда их все же разбивали, и тогда гнев господина не знал границ. Желая избежать наказания, нерадивые слуги собирали осколки в перчатках, чтобы не порезаться, и закапывали их, дабы хозяин ничего не доказал. Османы вообще легко воспринимали христианские обычаи, если те могли оказаться полезными. Например, прежде чем отправиться в плавание, мусульмане Стамбула узнавали, благословил ли весной христианский священник морскую воду. Известная традиция привязывать к веткам деревьев лоскуты материи, напротив, родилась на Востоке. Предание гласит, что один человек увидел во сне волшебное дерево. Проснувшись, он отыскал его, привязал к ветке кусочек ткани, и его заветное желание сбылось. С тех пор люди от Ирана до Марокко ищут то самое дерево и повторяют действия героя старой легенды. Турки привязывают нитки и тряпочки к кладбищенским и могильным оградам, приносят лоскуты материи и свечи в тюрбе, почитаемых святых. Так они поддерживают связь с усопшими и просят их о помощи, а иногда и задабривают. Духи живут во всех древних восточных городах, и Стамбул не исключение. Связь с чудотворцем для обеспечения его заступничества достигалась разными способами. Моления подкреплялись подношениями, цветами, сладостями, расшитыми платками и так далее. Любой предмет, оставленный на могиле праведника, приобретал магическую силу. В гробнице Каюн-Деде выдавалось лампадное масло. Пока оно горело, дети жертвователей не болели. В гробнице Халва и Баба бесплодные женщины молились о желаемой беременности, пообещав принести халву, если у них родится ребенок. В дальнейшем эта халва распределялась среди других посетительниц мавзолея. Список тюрбе святых и мучеников, расположенных в Стамбуле, довольно длинный. Только захоронений сахабов, сподвижников пророка Мухаммеда, здесь 28. Сахабы пришли на берега Босфора с омейядами и аббаситами, пытавшимися захватить Константинополь, но погибли и были погребены в городе. Об одном из них, знаменосце Абу Эйюпи Аль-Ансари, говорилось ранее. Кроме него в Эйюпе покоятся еще три сподвижника пророка. В Каракёе три усыпальницы сахабов, в Айвансарае 9, на кладбище Караджа Ахмед в Ускюдаре 1, а вдоль Феодосиевых стен 12. Взятие Константинополя османами породило множество легенд о местных исламских праведниках. Самый известный из них — Абдул Ия Ведют из Бухары, живший в городе накануне его падения. Абдул Ия Ведют был аулией, человеком, приближенным к Аллаху. Он поселился на побережье Халича между городскими стенами Айвансарая на юге и холмом Эйюпа на севере. Сегодня этот район называется Ия-Ведют. Весной 1453 года, когда армия Мехмеда II стояла под византийской столицей, улем проповедовал, что город следует захватить не огнем и мечом, а любовью. По легенде, во время штурма Константинополя, в том районе, где жил Абдул Ия-Ведют, османские ядра отлетали от стен, не причиняя им никакого вреда. 29 мая Восточная Римская империя погибла, и 1 июня, в первую пятницу месяца, Мехмед II отправился в Айя-Софию на пятничный намаз. Войдя в храм, Фатих и его приближенные увидели возле плачущей колонны мертвое тело аулии. Покойник лежал лицом к Мекке, и от него исходило божественное сияние. Богословы из султанской свиты объяснили Фатиху, что Константинополь был взят после двухмесячной осады лишь потому, что Абдул-Явидюд непрерывно молился о спасении невинных горожан, которые могли бы обратиться в ислам и стать мусульманами. Мехмед хотел приступить к омовению тела, но тут с неба раздался громкий голос, сообщивший, что покойный уже омыт, и его требуется предать земле. Османы положили Абдул-Явидюда на погребальные носилки и вынесли его на пристань Эминюню, где траурную процессию ждала лодка без паруса и весел. Приняв на борт тело святого, она сама поплыла по Золотому Рогу и остановилась недалеко от холма Такмак-Тепе. На его восточном подножье хоронили погибших во время осады. Оказалось, что могила для Аулии уже готова, и голос из нее воззвал «Явидюд». Божественная сила перенесла покойного из лодки в могилу. Кладбище Токмак-Тепе сохранилось до наших дней. И сегодня тюрбе Абдулла Явидюда располагается в Айван-Сарае, в нескольких километрах от гробницы Абу-Эюпа Аль-Ансари. Городские чудотворцы запомнились стамбульцам добрыми и праведными людьми. Например, в Ускюдаре покоится Азиз Махмуд Хюдай. Он известен тем, что впервые провел пятничную молитву в мечети Султан Ахмед и обратился к Аллаху со словами «Я прошу тебя о том, чтобы те, кто любит меня, не утонули в море, не страдали от бедности и не скончались до обретения веры в тебя». Азиз Махмуд Хюдай считается одним из четырех покровителей морского флота, наравне с Яхьей Эфенди из Бешикташа, Телли Бабой из Сарьера и Юшей ибн Нуном из Бейкоза. Два последних упоминались ранее, а вот о Яхье Эфенди следует рассказать отдельно, хотя бы потому, что этот поэт и мистик был молочным братом султана Сулеймана I Великолепного. Мальчики родились в один день, 6 ноября 1494 года. Мать Сулеймана не могла кормить сына, поэтому в Топкапы в качестве кормилицы взяли мать Яхьи Афифе Хатун. Между молочными братьями установились близкие отношения. Образованный и набожный Яхья Эфенди консультировал султана по спорным вопросам и падишах прислушивался к его мнению. Пока Сулейман воевал и управлял гигантской империей, Яхья учился у крупных религиозных авторитетов, писал стихи и преподавал в стамбульских медресе. Состарившись, Яхья Эфенди приобрел дом в Бешикташе и начал принимать посетителей. Их щедрые подарки и подношения он тратил на благотворительность и благоустройство города. Молочный брат падишаха прожил долгую для средневековья жизнь — 75 лет — и умер уважаемым человеком. Погребальный намаз над ним совершил шейх Уль-Ислам Мехмед Эбусуд Эфенди в мечети Сулейманье, а тюрбе в Бешикташе построил Мимар Синан. Яхья Эфенди является собой пример почитаемого общественного деятеля, который до последнего вздоха оставался в здравом уме и твердой памяти. Но Стамбул также известен уличными проповедниками и городскими сумасшедшими. Мусульмане османской столицы считали умственное помешательство качеством, позволявшим отнести человека к рангу святых — вели. Из собственных наблюдений я пришел к выводу, что лунатики, безумцы или мошенники составляют большинство среди людей, которых мусульмане сегодня почитают святыми, утверждал Лейн, проживший на Востоке не один год. Некоторые стамбульские вели похоронены на территории мечетей, и к местам их упокоения стекаются паломники. В османскую эпоху посещение тюрбе носило более масштабный характер, нежели сейчас. Улемы называют почитание городских святых суеверием, несовместимым с исламом, но искоренить его нельзя. Приметы и суеверия помогают людям обрести уверенность в том, что, соблюдая определенные правила, можно уберечься от зла. Традиции заключения сделок, бракосочетаний и гостеприимства тянутся из глубины веков. Они гораздо старше, нежели камни султанских мечетей. Поучительные легенды прививают людям конкретные модели поведения и рассказывают, что будет, если их нарушить. Примером тому — арабская история о происхождении черепахи. Однажды Фатима, дочь пророка Мухаммеда, одевшись нищенкой, попросила кусок хлеба у женщины, пекшей хлеб. Но та отказала. Фатима прокляла скупердяйку и пожелала ей вечно носить свою печь с собой. Женщина превратилась в черепаху, а печь — в панцирь. Рассматривая черепаху, вы увидите на ее панцире подпалины. Еще одна легенда объясняет происхождение звездопада. Иногда зловредные джинны подслушивают разговоры ангелов, и ангелы, заметив это, обрушивают на них звезды. Несмотря на религиозные запреты, многие арабы и турки по привычке придерживаются древних ритуалов. Вдогонку гостю выливают ведро воды, чтобы его обратная дорога была легкой. В стены домов замуровывают глиняные горшки и кости животных. Это защищает от сглаза, которого на Востоке боятся все. Ни одна постройка в османской столице не считалась безопасной и надежной без надписи на плитках «Я Аллах, я Хафиз», «У Аллаху защитник». По слухам, в XIX веке внук некой стамбульской ханум предупредил ее, что крыша их дома скоро рухнет. Тогда женщина написала что-то на листке бумаги и попросила внука положить его в дыру под крышей. Дом простоял без ремонта еще 20 лет. Когда ханум умерла, внук захотел узнать содержимое записки. Он вытащил листок, и крыша сразу обвалилась. На листке было написано: «Воистину Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. О Аллах, удержи для нас эту крышу». Стамбул не был бы Стамбулом без особой городской мистики, порожденной дыханием темного прошлого. Пронзительные крики чаек над Босфором наводят мысли о предсмертных воплях византийских и османских солдат. В зимних сумерках кажется, что туман, обволакивающий купол Айя-Софии, — не что иное, как их неупокоенные души. Путешествие в Стамбул может превратиться в путешествие в сердце первобытной тьмы, древней, как сама земля. Горожане передают из поколения в поколение мрачные истории и нехотя вспоминают о домах с привидениями, коих тут немало. Самый известный особняк подобного рода находится в Сыр-Ейре, недалеко от крепости Румели-Хисари. Внешним видом он напоминает родовой замок. Дом кирпично-красного цвета, увенчанный башней, был заложен в 1910-х годах по приказу османского дипломата Юсуфа Зии-Паши. Чиновник хотел, чтобы красота виллы соответствовала красоте его жены, египтянки. Паша был богат и могущественен. Он служил послом в Вашингтоне и вел коммерческие дела с Египтом, родиной своей луноликой супруги, которая, почуяв надвигающийся крах порты, бросила мужа и вернулась в Каир. Семейная драма надломила Зию-Пашу и стала предвестницей карьерных и финансовых катастроф. Османская империя вступила в Первую мировую войну, а два судна с товарами, принадлежавшие дипломату, утонули в Средиземном море. Лишившись денег и власти, вельможа остановил строительство особняка. Паше казалось, что тот высасывает из него силы. Верный слуга султана умер в 1926 году в Египте. Перед смертью Паша просил возвести ему надгробие из камней роковой виллы, но последняя воля не была исполнена. В доме проживали вторая супруга и три дочери чиновника. Особняк продали только в 1993 году. Стамбульцы обрадовали покупателя леденящими душу рассказами о призрачной женщине, которую они видели по ночам в окнах заброшенного здания, а также о раздававшихся оттуда стонах и плаче. Новый хозяин проигнорировал сплетни и начал реставрацию виллы. Ему пришлось сменить несколько строительных бригад. Рабочие утверждали, что по коридорам бродит привидение второй супруги Зии-Паши. Говорили, она по-прежнему ждет мужа из Египта. Стамбульцы прозвали здание «Переликёшк», от турецкого «Дом с привидениями». Наконец, владелец сдал особняк в аренду турецкой компании «Борусан». По выходным вилла «Перели» открыта для посетителей. Любой желающий может полюбоваться Босфором с широкой террасы и подняться в башню, откуда, по легенде, выбросилась несчастная жена Паши, потрясенная смертью мужа. Второй знаменитый дом с привидениями — голландский дворец на улице Истикляль, где располагается посольство Нидерландов. Печальная история особняка началась в 1727 году, когда в Стамбул из Амстердама прибыл дипломат Корнелис Калкун, сыгравший значительную роль в развитии культурных и экономических отношений между своей страной и блистательной портой. Калкун любил деньги и искусство, он преподнес Ахмеду III богатые подарки и заказал жившему в Стамбуле французскому художнику Жану Батисту Ван Муру множество картин на османскую тематику. Помимо денег и искусства, дипломат обожал женщин. На берегах Босфора он встретил бывшую черкесскую рабыню по имени Беязгюль, «Белая роза». Узнав об этой связи, голландское правительство отозвало посла в Амстердам. Калкун не получил повторного назначения в османскую столицу, хотя очень просил об этом. Дипломат не был женат и не имел детей. Стамбульцы убеждены, что он хранил верность Белой Розе. Биасгюль умерла от старости и горя прямо перед воротами голландского дворца, где когда-то трудился колкун. По слухам, с тех пор в здании передвигается мебель, а в коридорах и на лестницах раздаются шаги. Эта печальная Биасгюль ждет своего Корнелиса. Наконец, третья мистическая постройка Стамбула — особняк Джемиля Малы в Кузгунджуке, на европейском берегу Босфора, напротив дворца Чираган. Джемиль Молла, важный османский сановник, был сыном придворного поэта Сулеймана Джаладина Бея. С детства приученный к роскоши, он вторым после султана провел в свою виллу телефон и центральное отопление. В его особняке собиралось высшее общество Стамбула. Здесь проводили литературные вечера, играли на музыкальных инструментах и спорили о политике. Джемиль Молла не привык считать деньги, поэтому, когда назрел вопрос о свадьбе его дочери, счастливый отец заявил, что грандиозный праздник войдет в историю города. Время Османской империи истекало, финансовые дела подданных ухудшались, однако чиновник решил не скупиться и взял кредит в атаманском банке. Он думал, что легко погасит задолженность, но ошибся. В 1938 году обедневший Джемиль Молла умер, и дом продали нуваришу Кахведжи Джемиль Бею. Спустя пару недель сын Джемиль Бея разбился в автомобильной аварии. Вскоре за ним последовал отец. Безутешная вдова покинула проклятую виллу. С тех пор в особняке поселился призрак Джемиля Молы. До 1980-х годов он отпугивал потенциальных покупателей. В 1986 году турецкая компания «Меса» приобрела особняк, дабы уничтожить это напоминание об османской эпохе и построить на его месте многоэтажный дом. Но вилла будто не хотела умирать. Работы по сносу постоянно откладывались. Наконец, в ситуацию вмешалось правительство. Оно признало историческую ценность здания и провело масштабную реставрацию. Особняк был спасен. Сегодня он горделиво возвышается над Босфором, и, кажется, призрак первого владельца его больше не посещает. Дома с привидениями, о которых шла речь, не единственные в Стамбуле. Страшные истории рассказывают о виллах Сабанджи в Эмиргане, Сурия-Мини Хаджи Нурибея и Исмаила Паши в Ускюдаре, Галипаши в Гёстепе, Теффика Фикрета в Румели-Хисари и другие. Каждый уцелевший османский особняк был свидетелем личных и семейных трагедий. Рассказывая о Стамбуле, следует упомянуть дервишей, обязательных персонажей городской жизни, прославившихся благодаря притчам, слухам и анекдотам. Гамсун называет дервишей магометанскими монахами. Подобно западным монахам, они делятся на ордена. Есть пляшущие, воющие, плавающие, прыгающие дервиши. У каждого ордена свое ремесло. И, доходя в этом ремесле до безумной крайности, члены ордена надеются снискать милость Аллаха. Например, плавающие дервиши плавают на полу, пока не впадают в экстаз и не начинают биться в судорогах. В невменяемом состоянии они становятся ближе к Богу. Дервиши жили в обителях, текке, либо бродяжничали, собирая подаяние. Они являлись приверженцами суфизма, направления ислама, основанного на аскетизме и мистике. Суфии стремились к непосредственному общению со Всевышним, что достигалось путем духовных практик, зикров. Единственной целью суфиев было познание Аллаха. Оно считалось невозможным без нравственного очищения. Суть суфизма — единение со всем миром и с самим существованием, к которому нельзя подходить интеллектуально. Для суфия Бог находится повсюду, именно как идея целостного существования. Будучи школой самосовершенствования и внутреннего прозрения, суфизм отрицает рациональное познание. Рассуждая о его природе, персидский поэт-мистик XIII века Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми говорил: «Что бы я ни произнес, описывая и объясняя любовь, когда дело доходит до самой любви, я стыжусь этих объяснений». Беззаветная вера в Бога, которой учили суфии, во многом сформировала народную религию и в столице, великолепном Стамбуле, и в глухих деревнях Анатолии. Она давала людям силы противостоять жизненным невзгодам. По справедливому утверждению Нирваля, народ любил и всячески поддерживал дервишей. Их религиозный пыл добродушие и легкость характера больше импонировали толпе, чем непреклонность имамов и мул. Османский Стамбул превратился в крупнейший на Ближнем Востоке центр суфизма. В городе процветали три суфийских ордена – тариката – Руфай, Мевлеви и Бекташи. Обитель первых располагалась в Ускюдаре, обитель вторых – в Галате, обители третьих – в Табхане и Аксарае. Там находилась Византийская церковь Богородицы, которую в 1496 году по приказу османского полководца Юсуфа Финари переделали в мечеть Финари Иса и отдали суфиям. Дервиши каждого тариката по-своему выполняли зикр. Руфаи называли воющими, мевлеви – крутящимися, вертящимися или вращающимися, бекташи взяли на себя роль духовных наставников янычар. Орден Руфаи стал последним тарикатом Османской империи. Чародей и фокусник Саид Ахмад Руфаи основал его в 1812 году. История братства завершилась в 1925 году, спустя пару лет после провозглашения Турецкой республики. Несмотря на недолгий век, Руфаи запомнились западным путешественникам. Для достижения религиозного экстаза дервиши громко распевали гимны, в итоге приходя в полнейшее исступление и срываясь на вой. Также они наносили себе раны острыми предметами и даже лизали раскаленное железо. Готье, посетивший Текке в Ускюдаре, вспоминает, как постепенно дервишами овладел экстаз. Глаза их заблестели, на губах выступила эпилептическая пена, лица исказились и заблестели под струйками пота. При каждом завывании они валились на земь и тут же поднимались, будто колосья в поле, подхваченные порывом ветра. Крики «Аллах! Ху!» звучали с возрастающей силой. Как от такого рева, не стихавшего в течение часа, у них не лопнула грудная клетка и кровь не хлынула из надорванных сосудов, вопрошает пораженный писатель. Другая часть зикра, мистический танец с копьями, также являла собой невообразимое зрелище. Дервиши кидались на острие и катались по земле, израненные, задыхающиеся, истекающие кровью. Выступления Руфаи были зрелищными и опасными. Тарикат славился факирами, фокусниками, жонглерами, ножами, огне- и шпагоглотателями. Европейцам подобные духовные практики казались дикими и омерзительными, но увидеть их воочию стоило. Гамсун пытался разглядеть в зикре Руфаи нечто большее, нежели странное представление для нескольких десятков зрителей. Самоистязание воющих дервишей является тоже актом воли, только воли до крайности обостренной. Их орден требует в жертву Богу проявления всякой утонченной стыдливости. Его члены должны делать из себя посмешище, отмечает Гамсун. Все это могла создать только богатейшая утонченная фантазия Востока. Вторым и самым известным суфийским орденом Стамбула и Османской империи был Мевлеви. Тарикат основали в XIII веке в Конье. Великий Руми и его сын Баха ад-Дин Мухаммад и Валад, султан Валад. Руми считал, что для достижения единства с Аллахом необходима практика ритуальных танцев. Поэт и сам любил кружиться вокруг шеста, вкопанного посреди своей кельи. Он выразил квинтэссенцию суфийского братства в четверостишии. «Я вырос до небес, тебя любя, и счастлив, скоро дотянусь и до тебя. Болтают, что вокруг тебя кружусь я. Неправда. Я кружусь вокруг себя». Зикр ордена Мевлеви преисполнен глубокого смысла. Их танец — настоящая драма смерти и возрождения. Одеяние дервишей состоит из высоких шапок, длинных белых платьев с широкой юбкой и черной накидки, которую они сбрасывают в начале зикра. Шапка символизирует могильную плиту, белое платье — саван, а накидка — погребальные покровы. Готье не ограничился посещением Текке Руфаи в Ускюдаре. Он приехал в обитель Мевлеви в Галате и подробно описал их пленительный танец. Один из дервишей поднял руки и начал медленно вертеться вокруг своей оси, бесшумно передвигая обнаженные ступни по паркету. Его юбка затрепетала, как птица перед взлетом. Вращение делалось все быстрее, тонкая ткань, приподнятая и раздутая воздухом, закрутилась колоколом и обратилась в белый вихрь, поглотивший дервишей. Готье отмечает невероятное изящество и плавность движений суфиев, их легкость, неутомимость и удивительную слаженность. В зикре участвовали около 20 человек, но, кружась в вихре юбок, распускавшихся словно гигантские цветы, они ни разу не столкнулись и не пропустили ни единого такта, отбиваемого барабанами. Падишахи покровительствовали ордену Мевлеви. Шейх Эдебали, тесть основателя династии Османа, опоясавший его легендарным мечом и благословивший на завоевание, был настоятелем Текке Мевлеви. Султан Баязид I взял в жены праправнучку Руми. Глава тариката обязательно присутствовал на церемонии вступления на престол очередного правителя Османской империи в мечети Эюб-Султан. Для этого шейх специально приезжал из Коньи. Захватив Константинополь, Мехмед II запретил организовывать в городе суфийские и дервишские обители. Однако в порядке исключения он в 1491 году разрешил ордену Мевлеви поселиться в Семте Тюнель на склоне Галатского холма. Позже их Текке возникли в Яникапы и Бешикташе. Кроме того, султаны заботились об обители последователей Руми в Конье. Баязид II богато украсил тюрбе поэта, Селим I даровал Текке множество вакфов, Сулейман I приказал обложить мрамором гробницы Руми и султана Валада, а также возвести для дервишей мечеть и помещение для ритуальных танцев. Мурад II велел построить обитель тариката Мевлеви в стамбульском районе Галатасарай. Иногда дервиши оказывались в немилости у падишахов. Впрочем, это случалось редко, поскольку Мевлеви не стремились к власти. Так Мурад IV был сторонником чистого ислама, но не вступил в конфронтацию с суфийскими орденами. Бывали случаи, когда суфиев пытались втянуть в политические интриги. Например, в 1658 году, во время мятежа в Анатолии, некоторые бунтовщики переоделись в одежду Мевлеви. Чтобы отличить лже-дервиши от настоящих членов тариката, паша, посланный султаном Мехмедом IV в Конью, приказал читать вслух поэму «Руми Маснави» и играть на флейте. Часть дервишей закружилась в ритуальном танце, а другая часть застыла в недоумении. Тем самым переодетые мятежники выдали себя. В эпоху Танзимата государство контролировало суфийские ордена, однако контроль сводился к материальной поддержке и попыткам добиться назначения на должность главы тариката или такке человека, угодного правительству. В 1925 году все суфийские братства в Турции были законодательно запрещены. Дервишеские обители опустели, и только Мевлеви не подверглись преследованиям. Обитель в Конии, где похоронены Руми и султан Валад, превратили в музей, возле нее восстановили целый комплекс исторических зданий. Власти снисходительно относились к Мевлеви, их ритуальные вращения более не исполнялись публично, но проводились в частных домах. В середине 1950-х годов танцы дервиши объявили частью турецкого культурного наследия и разрешили исполнять для развлечения туристов. Западные путешественники проявляли к Мевлеви неослабевающий интерес. Турецкое правительство наделило Мевлеви статусом артистов и в 1970-х годах организовало их заграничные гастроли с целью познакомить мировую общественность с турецкой культурой. Сегодня любой турист может посетить выступление вращающихся дервишей. Для этого надо приехать в Центр культуры и искусства Ходжа-Паша, недалеко от вокзала Сиркеджи, либо в старейшую суфийскую обитель Стамбула Галату Мевлевиханиси в Бейоглу, основанную еще в 1491 году шейхом Мехмедом Деде. Третьему дервишескому ордену Бекташи повезло гораздо меньше, чем братству Мевлеви. Он был уничтожен в 1826 году по приказу Махмуда II. Тарикат имел древнюю историю. Его учредил в XIII веке шейх Хаджи Бекташ, прославленный суфий из Хорасана. По легенде, шейх остановился перед строем молодых турецких солдат, поднял руку над головой одного из них и провозгласил: «Да будете вы яничери!» От турецкого «новый воин». Так Хаджи Бекташ, с высочайшего позволения султана Мурада I, стал духовным отцом нового воинства. Элиты османской армии, свирепых янычар, которые кровью вписали память о себе в историю Европы и Ближнего Востока. О связях янычар с дервишами ордена Бекташи свидетельствовало не только напутствие шейха проявлять мужество в сражениях и не знать поражений, не только соседство суфийских обителей янычарских казарм в Табхане, но и головной убор воинов – кече, войлочный колпак со свисающим сзади куском ткани. Ткань напоминала широкий рукав халата Хаджи Бекташа, который в XIII веке во время благословения опустился на голову юного солдата. По утверждению Мантрана, янычары и суфии достигли столь полного единства, что в армии их оджак, янычарский корпус, называли оджаком бекташей. Когда новый баба, глава бекташей, вступал в должность руководителя ордена, то по прибытии в Стамбул он первым делом представлялся не великому визирю, но аге, командиру янычар. Ага увенчивал голову суфия тюрбаном бекташей и лишь потом сопровождал его в резиденцию великого визиря. После этого протокольного посещения баба возвращался к янычарам и гостил у них, пока обязанности главы ордена не призывали его в материнский дом бекташей, построенный возле могилы Хаджи Бекташа в Анатолии, между городами Кыршехир и Кайсери. Британский историк Дэвид Николе отмечает, что зачастую бекташи добровольно отправлялись на войну, сражаясь бок о бок со львами ислама, как называли янычар. Члены тариката духовно окормляли новых воинов и спустя 400 с лишним лет совместного существования разделили их судьбу. К первой половине XIX века личная гвардия султана представляла опасность для него самого, поэтому уничтожение аджака стало для Махмуда II вопросом жизни и смерти.